чтобы обитательницы гарема были в безопасности, слуги мужчины не могут с ними совокупиться. Все в их жизни подчинено интересам султана. Абсолютно все. Сара вздрогнула. Не знаю. Ты описал мне очень жестокий мир. Не уверена, что мне следует с ним знакомиться. Ну, посмотрим, что в тебе возьмет верх. Любопытство или страх? Джеймс уселся поудобнее, сложив руки на животе и рассматривая Сару с легкой улыбкой. «Думаю, что все-таки победит любопытство». В дверях появилась Беатрис. «Идите в дом, в сумерках больше москитов. Нас съедят заживо». Сара с Джеймсом послушно встали, повинуясь приглашению Беатрис. Спустя неделю Сара с Джеймсом выглядывали из окон кареты, кашляя от облака пыли, поднятого колесами на крутом склоне дороги, ведущей к дворцу султана Топкапи. Огромный сверкающий белизной дворец с многочисленными пристройками и уходящими к небу минаретами сверкал в лучах солнца. Внизу поблескивала гладь моря. Дорога оказалась очень оживленной. По ней шли люди, работавшие в Топкапи, в том числе и евнухи в широких рубахах и черных жилетках, расшитых золотом, и хлопковых шароварах с красными кушаками. Сара поправила соломенную шляпку, разгладила воротничок коричневого летнего платья, потом наклонилась смахнуть пыль с юбки, только для того, чтобы чем-то занять себя и умерить волнение. «Перестань возиться, ты прекрасно выглядишь», — успокоил ее Джеймс. Подняв глаза, Сара увидела перед собой массивные ворота, по обеим сторонам которых стояли стражники с угрожающе сверкавшими на солнце алебардами. У закрытых ворот возвышался громадный чернокожий человек в роскошном полосатом шелковом кафтане, перевязанном в талии золотым парчевым кушаком и с низко надвинутой на лоб повязкой из того же материала. Он стоял, скрестив руки на груди, уверенно расставив ноги в черных сапогах. «Вот и Хислар», — сказал Джеймс. «Полагаю, он дожидается тебя». Сара посмотрела на ворота, на стражников, и ей вдруг показалось, что она войдет сейчас в какой-то запретный город. Девушка встревоженно взглянула на Джеймса. «Ты вовсе не обязана идти», — пояснил Джеймс, правильно истолковав выражение ее лица. «Я просто скажу Хислару, что ты передумала, и мы вернемся домой». Сара расправила плечи и села прямее. Она сама приняла решение работать в гареме, и если в последнюю минуту передумает, то поставит Джеймса в неловкое положение перед султаном. «Нет, Джеймс, все будет нормально. Мне бы хотелось, чтобы ты проводил меня до ворот». Они вышли из кареты и направились к входу во дворец. Сара все время чувствовала на себе взгляд Хислара, внимательный, заинтересованный, и от этого испытывала еще большую неловкость. «Ты объяснил ему, по какому поводу я приехала в гарем?» — резко спросила Сара. «Успокойся», — отозвался Джеймс. «Если бы ты предназначалась для услаждения султана, он тебя раздел бы и осмотрел, как это делает врач, проверяя, подойдешь ли ты. Ну, давай я еще раз напомню ему, что тебя должны вернуть в мой дом в городе, как только ты об этом попросишь». Сара кивнула. Джеймс, запинаясь, поговорил с Хисларом по-турецки, а потом повернулся к Саре и поцеловал ее в щеку. «До свидания, милочка», — сказал он. «Развлекайся. Надеюсь увидеть тебя через несколько недель». «До свидания, Джеймс», — откликнулась Сара. Сжимая в руке ковровый саквояж со своими пожитками. Хислар протянул руку, и после секундного колебания Сара отдала ему свою сумку. В ту же секунду ворота за ними закрылись, и карета Джеймса, развернувшись, начала спускаться вниз по дороге.